Последующие две недели я мало видела Джейми, разве что по ночам. Дни он проводил с дедом. Они охотились или катались верхом. Несмотря на свой возраст, Лават был очень деятельным человеком. Или пили в кабинете, и старый лис приходил к каким-то своим заключениям и излагал свои планы. Большую часть времени я проводила с Фрэнсис и другими женщинами. Пребывая в тени грозного старика отца, она все-таки осмеливалась высказывать собственные суждения и оказалась умной и интересной собеседницей. Фрэнсис отвечала за хозяйственный уклад замка и его прислугу, но когда на сцене появлялся отец, она превращалась в незаметное существо, едва осмеливающееся поднять глаза, и говорила только шепотом. Я не знала, можно ли винить ее за это. Через две недели после нашего приезда Джейми вошел в гостиную, где я сидела с Фрэнсис и Эллен, и сказал, что лорд Лават хочет меня видеть. Старый Саймон небрежно махнул рукой в сторону стоящего у самой стены стола, уставленного графинами, и уселся в широкое резное кресло из орехового дерева с продавленным сиденьем, обтянутым сильно потертым голубым бархатом. Кресло точно подходило к его короткой коренастой фигуре, как будто бы оно делалось специально для него. Интересно, оно действительно было сделано по заказу, или же от длительного пользования его тело приняло форму кресла, подумала я. Я спокойно сидела в углу со стаканом портера в руке, а старый Саймон снова и снова расспрашивал Джейми о Карле Стюарте и его планах. Уже 20-й раз за неделю Джейми терпеливо повторял свой рассказ о количестве войска, об его организации, о вооружении и т.д. и т.п. Я клевала носом над стаканом портера и просыпалась как раз в тот момент, когда красная жидкость должна была пролиться на юбку. И лорд Георг Муррей и Кельмарнок оба считают, что его высочеству лучше всего уйти на зиму на север Шотландии, произнес заключение Джейми и широко зевнул. Он устал сидеть в неудобном кресле с узкой спинкой, которое ему предложили, и теперь встал и потянулся. Его тень колыхалась на бледных драпировках, покрывавших каменные стены. «А что об этом думаешь ты?» Старый Саймон откинулся в кресле. Его глаза под полуприкрытыми веками блеснули. В камине весело и ярко горел огонь. Фрэнсис разжигала огонь в главном зале из торфа, но здесь по приказу Лавата топили не торфом, а дровами. Резкий запах сосновой смолы, исходивший из горящего дерева, смешивался с густым запахом дыма. Тень Джейми плясала на стенах. Он ходил взад-вперед по комнате, не желая садиться. В маленьком кабинете с окнами, уже задрапированными на ночь, было тесно и темно, совсем не то, что на просторном, залитом солнцем церковном дворе, где Колом задал мне тот же самый вопрос. Но сейчас ситуация изменилась. Потеряв популярность среди предводителей кланов, Карл тщетно напоминал им об их обязательствах. Но общие очертания проблемы были те же, темные, бесформенные, как тень, нависшая сейчас над нами. «Я говорил вам об этом не меньше дюжины раз», — коротко ответил Джейми. Он нетерпеливо повел плечами, как будто рубашка была слишком тесна ему. «О, да, ты говорил мне, но на этот раз я надеюсь услышать правду». Старик уселся поудобнее в своем провалившемся кресле и сложил руки на животе. «Неужели?» Джейми коротко рассмеялся и повернулся лицом к деду. Он оперся спиной о стол и обхватил себя руками. Несмотря на разницу в осанке и фигуре, между этими двумя мужчинами было определенное сходство. Один высокий, другой приземистый, но оба сильные, упрямые, полные желания победить в этой схватке. «Разве мы не родственники?» — Разве я не властен над тобой? Я требую лояльности. Или я не имею на это права? Что-то не припоминаю, чтобы я присягал вам на верность. Как у многих старых людей, в бровях Саймона было несколько длинных жестких волосков. При свете огня они шевелились, я не могла определить, от гнева или удовольствия. «Присягал? А разве в тебе течет не кровь Фрейзеров?» Рот Джейми искривился. «Говорят, благоразумный сын должен почитать своего отца, но моей матерью была Маккензи, и я хорошо об этом помню». Лицо Саймона побагровело, брови нахмурились. Затем он открыл рот и зашелся смехом. Он смеялся долго. Наконец, одной рукой беспомощно заколотил по креслу, а другой залез в рот и вытащил искусственные зубы. Он ощупью дотянулся до маленького столика, стоящего возле кресла, и уронил зубы на тарелочку для пирожных. Скрюченные пальцы схватили льняную салфетку и прижали ее к лицу.